Решение принимается в Англии. В английском поместье лорда Карнавона, парке Хайклир Касл, деревья стонали от порывов осеннего ветра. Серые дождевые облака неслись друг за другом по темному небу. С каждым новым порывом ветра дождь заливал окна библиотеки. Несмотря на раннее время, тьма в комнате сгущалась с каждой минутой. Перед письменным столом, вытянув ноги в почерневшем от времени кресле, сидел лорд Карнарвон и нетерпеливо постукивал лезвием ножа по столу. Гость, сидящий против него, продолжал молчать. В сумерках трудно было понять, открыты ли у него глаза, и где вообще находились сейчас его мысли. Снова у этой проклятой гробницы в долине царей? Лорд включил настольную лампу. Молчаливый гость невольно вздрогнул от неожиданно вспыхнувшего света. Он поднял руку, как будто хотел защититься от ослепившей его лампы. «Вы грезите о гробнице, Картер?» — весело спросил лорд. «Сознайтесь, вы видели ее сейчас так ясно, как будто только вчера откопали ее». Картер глубоко вздохнул. «Я не мечтал, а обдумывал, стоит ли вообще показывать вам мой план расположения царских гробниц в долине». Лорд снова схватил нож для распечатывания писем и ударил им по левой ладони. «Конечно, Картер, конечно, вы должны показать мне, что вы нарисовали. Ведь долина останется для меня загадкой, и завтра точно так же, как и 10 лет назад, и я бы хотел разрешить эту загадку. Но, пожалуйста, взгляните на календарь. Сегодня у нас 2 октября 1922 года. В 1907 году мы с вами начали поиски. А каков результат?» «Да, да, я знаю, вы потеряли терпение. Я прекрасно вас понимаю, но вспомните о доказательствах, которые все-таки подтверждают факт существования гробницы. Глиняные сосуды, найденные Дэвисом, золотые пластинки с именем Тутанхамона и кубок с его инициалами – все это вовсе не плод нашего воображения, а реальные вещи. Фараон похоронен в долине». Это так же точно, как то, что я сижу здесь перед вами, милорд. Карнавон поднялся. «Дорогой Картер», — сказал он торжественно, — «мы работаем вместе уже 15 лет. Ни одной минуты из этих 15 лет я не могу забыть. Вы были для меня одновременно и лучшим другом, и прекрасным учителем. Благодаря вам моя жизнь, наконец, получила смысл, так как после несчастья, сделавшего меня наполовину инвалидом, я блуждал по свету без цели, в полном отчаянии. Я обязан вам своим собранием египетских древностей и благодарственными письмами музеев, обогатившихся вашими находками в долине. Но...» Он сделал паузу, во время которой явно боролся с охватившим его волнением. «Но мне пришлось почувствовать последствия послевоенного времени так же, как и любому другому состоятельному человеку. У меня осталось слишком мало денег, чтобы продолжать дорогостоящие раскопки. Я вынужден был бы тогда продать добрую часть своих поместий. Вы понимаете меня?» Картер озабоченно кивал головой. «Я очень хорошо понимаю вас, милорд. Денег не хватает именно тогда, когда стоишь на пороге открытия. Мир аплодирует только успеху и мало заботится о тех, кто ищет. Картер быстро разложил план на письменном столе. Вот, я сейчас покажу вам еще раз карту долины. Вы видите, я разделил территорию раскопок на участки. Каждый участок, на котором мы ничего не нашли в предыдущие годы, заштрихован. Лишь этот маленький кусочек остался пока свободным. Вы узнаете его? Лорд склонился над картой, и ему показалось, что он снова стоит в долине царей. Здесь, между волнистыми линиями гор от храма Сети Первого, у Курны вела дорога к Бибан-эль-Малуку, вратам царей. Она шла сначала на северо-запад, потом на запад, и, наконец, поворачивала на юго-запад к долине царских гробниц. И там, куда был направлен сейчас указательный палец Картера, находилась гробница Рамсеса VI, перед которой были обнаружены фундаменты рабочих хижин времен рамсесидов. Только этот кусочек Картер не заштриховал. «Здесь я начну копать снова», — сказал Картер так решительно, что его слова прозвучали как приказ. «И если вы, милорд, прекратите финансирование раскопок, я приму расходы на себя и истрачу мое ничтожное состояние на оплату рабочим». Карнарвон, удивленный его непривычно строгим тоном, спросил. «Вы ведь не думаете об этом всерьез? Вы просто разоритесь ради безнадежного дела. Безнадежно лишь то, во что человек не верит», — возразил Картер. «Но я так сильно верю в успех, что могу поручиться своей жизнью». «Уже доказано, что фараон по имени Тутанхамон правил обоими царствами. Верхним и Нижним Египтом приблизительно между 1370 и 1335 годами до нашей эры и жил в Фивах. Следовательно, он должен был, так же, как его предшественники и преемники из 18 и 19 династий, быть похоронен в долине царей. Вы забываете, что в местах захоронения его родственников и предшественников на троне Аменхотепа IV и Сменхкара остались только отдельные предметы из погребальной утвари, спрятанные в тайнике и не найдены в гробнице. Хорошо, но оба они были царями-еретиками, которых ненавидели жрецы Амона. Тутанхамон, напротив, запретил почитание Атона, введенное его отцом Аменхотепом, и вернул жрецам Амона разграбленные имения. Какое основание было у жрецов наказывать раскаявшегося царя после его смерти? Лорд задумчиво глядел на карту. Маленькое белое пятно перед гробницей Рамсеса VI показалось ему недостающим слагаемым в простом сложении. Взвесив все доказательства, он вынужден был поставить имя Тутанхамона как раз на этом пятне. «Живое подобие Амона», — пробормотал Карнарвон в задумчивости. Этот перевод имени царя казался ему вторым символом. Царь, который называл себя превосходным в жизни, должен остаться перед подданными бессмертным. Итак, его определенно похоронили с царским великолепием, как приверженца великого бога Амона. Картер сложил план. Внезапно он почувствовал крепкое пожатие руки Карнарвона. «Копайте дальше, Картер». Я отпущу вам средства на следующую зиму.